камина горят, как рубины. Вдаль улетая дымком голубым из молодого цветущего юного, стал я угрюмым, больным и седым. Из молодого цветущего юного стал я угрюмым, больным и седым. Жизнь пролетела веселье разврата, жизнь пронеслась сквозь угары перов, и только под старой злодейкой подкралась к бедному сердцу хмельная любовь. И только под старой злодейкой подкралась к бедному сердцу хмельная любовь. Что же мне делать, коль юность утрачена? Что же мне делать, куда мне пойти? Ах, не могу я с тобой, кореглазая, горем делиться и счастье найти. Ах, не могу я с тобой, кореглазая, горем делиться и счастье. Лучше пойдем мы дорогами разными, счастье свое ты с другими найдешь, а я пойду той тропинкой нехоженой, где ты меня никогда не найдешь, а я пойду той тропинкой нехоженой, где ты меня никогда не найдешь. Может быть, встретишь ты в жизни товарища, может, полюбишь сильнее, чем меня, но не затушить в моем сердце пожарища и не залить горькой водкой огня. Но не затушить в моем сердце пожарища и не залить горькой водкой огня.